Вылетев из облаков, внизу я увидел бурую точку, которая быстро становилась все крупнее. Летим прямой наводкой. Отлично. Правда, Архонт летит спиной вниз, что несколько нарушает первичную задумку. Ну да ладно, будем кантовать. Ухватил телекинезом Архонта за ногу и потянул вверх, медленно, неторопливо, но гигантская туша начала поворачиваться. Через минуту все было готово. Архонт летит к земле мордой вниз, а я стою на его спине и как серфер скольжу по бескрайнему небу. Красота. Архонт брыкался, ревел, но развернуться уже не мог. До земли оставался примерно километр. Прощай, мудила. Разбежавшись по каменной спине, я сиганул в пустоту. Теперь осталось самое важное – суметь затормозить. 700, 600, 500, 400 метров. Благо, вешаю я не как Галя из пятерочки, и в те 6 с хреном тонн, которыми я могу ворочить телекинезом, вполне укладываюсь. Так что главное не перестараться и затормозить максимально плавно, не оторвав себе ничего со страху. За спиной послышался хруст ломаемого дерева, который тут же был заглушен предсмертным ревом Архонта. Стабилизировать свое положение в воздухе, я обернулся. Величественный гигант был нанизан на секвою, как кусок сыра на шпажку. Позади его спины торчал обломанный кусок древесины, весь измазанный синей кровью. Гигант периодически вздрагивал, заунывно поскуливая. Потом он с тоской посмотрел на закатное солнце, и его тело обмякло. Романтик хренов. Активировав духа леса, я заставил секвою расти вширь, пока тело Архонта не было разорвано пополам. Два куска плоти лопнули и полетели вниз. Спустившись, возвел вокруг павшего гиганта барьер из лоз и пошел рыться в синюшной плоти. Час спустя удалось отделить все мясо от костей и каменной шкуры. Куски мяса лозы тут же утаскивали под землю, в тоннель, который уже начал образовываться. Такое добро я просто так не брошу. В грудной клетке гиганта обнаружились заветные предметы. Сердце Архонта было цвета мокрого асфальта с вкраплениями каких-то светло-серых частиц. Его и монету я закинул в поясную сумку, после спрыгнул в вырытый тоннель. Дух леса уже разбирал выросшую вокруг Архонта конструкцию и запечатывал вход в тоннель. Тем временем я стоял на деревянной платформе, транспортирующей сочащиеся синим куски мяса в сторону землянки. Скоро Тек прибудет на место гибели своей братьи, а ведь было их ни разу немало. 30 танков, 20 ракетных установок, сколько мы на двоих с Архонтом перебили экзоскелетов и не сосчитать. Маленькая армия, больше 500 полегло точно, и это прекрасно. Чем больше их подохнет, тем меньше придется убить в сражении с Гюнтером. Лозы пробивались сквозь грунт и утрамбовывали его по сторонам от тоннеля. Затем стены тоннеля оплетал тонкий слой корней, удерживающий пласт земли от обрушения. А я вместе с мясом Архонта базировался на одном плоском корне, который постепенно продвигался вперед. Времени было хоть отбавляй, так как копать до землянки нужно было порядка 50 километров. Вытащил сферу, раздавил ее телекинезом, и в воздухе зависла серая жижа, перемешанная с прозрачной скорлупой. Скорлупу отделило от жидкости. Содержимое сердца Архонта пахло как гранитный камень после дождя. Притянул жижу к себе и выпил на задержке дыхания. Как всегда тошнотворно. А теперь монета. Вспышка озарила тоннель, артефакт исчез, а где-то на теле появилась новая татуировка. Судя по зуду, появилась она на спине. Статус. Вам даровано новое благословение. Всеведущий картограф позволяет вызвать карту, которая покажет, где сокрыты все части божественной плоти. Прикольно, интересно, а мини-карту можно вывести? Мини-карта. Окей, тогда покажи обычную карту. Перед глазами возникла карта континента. Ранее я ее уже видел, ничего нового. При этом карта не была поделена ни на сектора, ни на климатические зоны. Просто обычная карта с указанием рельефа местности. Зато на ней светились 9 точек. 4 в городе, 2 в дальнем конце континента и 3 вблизи от Великого Леса. Также на карте светился я, обладатель 5 артефактов. Осталось собрать 9, всего ничего. Пока я возился с картой, зуд на коже усилился и распространился на все тело. Оказалось, что ее можно приближать. Правда, Google карты зуммируются в разы лучше. Ну ничего, спасибо и на том. В правом верхнем углу появилось сообщение: получен новый навык. Покров Крада. Через поры кожи выделяется субстанция, способная уменьшить получаемый урон. Попробовал активировать новый навык. Черные капли выступили на коже и слились в матовую пленку, покрывшую руку полностью. Занятно. Попробуем. Положил руку на деревянную платформу и слегка ударил по ней телекинезом. Хмм. Даже не почувствовал удара. А если посильнее? Ударил сильнее, потом еще сильнее. Деревянную платформу ощутимо качнуло, боль затопила руку. Ага, ну пару тонн обновка выдерживает. Это приятно. Снаряд от танка может и пробьет меня насквозь, но вот завернувшись в телекинез, прикрывшись корнями и навесив покров, у меня будет шанс выжить даже при ядерном взрыве. В правом углу снова пиликнуло. Суммарный уровень развития достиг 61 уровня. Основные характеристики повышены на 30%. Физическая сила повышена на 12 пунктов. Ловкость повышена на 11 пунктов. Скорость реакции повышена на 16 пунктов. За счет синергии силы и ловкости, скорость реакции повышается ее на 5 пунктов. Итоговые показатели. Физическая сила 54, ловкость 49, скорость реакции 75. Скорость реакции мне определенно пригодится, а вот сила и ловкость особого смысла не имеют благодаря скиллам архонтов. Транспортировка архонта заняла целых 2 дня. Было откровенно скучно, ну а что поделать, такой объем мяса я не перетащу. К концу второго дня грунт впереди провалился, и я попал в один из отнорков пещеры крагов. Ментально потянулся к Бонни и Клайду. Радостные песели прискакали как табун лошадей, приведя следом за собой остальной выводок. Отдал Клайду приказ притащить какого-нибудь доходягу для эксперимента. Краг, больше похожий на узника ГУЛАГа, еле переставлял лапы. Подошел, вяло пожевал мясо архонта обломанными зубами и забился в судороге. Через 5 минут он затих, а изо рта полилась пена. В коматозе подопытный валялся около часа, а потом у него отслоилась шкура. Сначала она лопнула и начала заливать сукровицей землю, а потом я просто приподнял отслоившийся кусок. Вместо утерянной шкуры красовалась новая, бугристая, как моя жизнь, на вид камень. Доходяга поднялся на ноги, и я со всего размаха всадил ему под дых с ноги. Беднягу откинуло, но судя по морде, он даже ничего не почувствовал. Попозже попробую обстрелять тебя, а пока взвесим. Поднял пёселя телекинезом, поставил на землю, для сравнения поднял Бонни, а доходяга то раза в 2 тяжелее Баньки, хотя она была на порядок больше, чем он, до начала эксперимента. Эта новая броня столько весит, ладно, попробуем прокачать кого-то более здорового. Клайд рявкнул, и из соседней ветки тоннелей показался ранее виденный мной здоровенный крак с мордой, исписанной шрамами. После пожирания мяса архонта он получил ту же способность. Она, похоже, была неотключаемой, а действовала перманентно. Бегать медленнее крак при этом не стал, хотя и потяжелел, видимо, вместе с защитой еще и сила была увеличена. Ну что ж, эксперимент успешный и пока что однородный. Отдал приказ сожрать архонта. Краги стали подходить по очереди и растаскивать куски плоти. Ближе к вечеру пострелял в доходягу из автомата. Пули с лязгом рикошетили и разлетались в разные стороны. Интересно, а у меня также с покровом? Применил навык и вплотную шмальнул себе в ногу из пистолета. Выбив искру, пуля улетела в неизвестном направлении. Бронированная армада крагов. Это, конечно, прекрасно, но что будет, если Даусан сделает один удар с помощью артефакта? Если краги будут на одной линии, то все, армада закончится в течение вдоха. Сейчас реально появляется шанс выступить против ТЭК и схлестнуться за город, но рисковать желания нет совершенно. Открыл карту, ближайший ко мне артефакт находится в пустыне Захрым. Тогда завтра туда и направлюсь. Переночевал с пёселями, поспал наконец в нормальной кровати, умял пару банок тушенки и полетел к песчаным далям. Горные хребты, которые я пролетал ранее и в которых обнаружил архонта, на самом деле назывались хребтами Скарга. Кто такой Скарг за время пребывания тут, я так и не узнал. Пролетая великий лес, заметил, что макаки ужасно расплодились и стали доминирующим видом. Их уже были не десятки, а сотни, может даже пара тысяч насчитается. Долбанные макаки носились по всему лесу огромными ордами и щемили живность в поисках эволюционного материала. Если бы Таккер был жив, уже бы выслал сюда группу для сокращения их численности, но увы и ах. С другой стороны, у крагов всегда будет еда в лице приматов. Лес уступил место горным хребтам Скарга, а через полдня и они закончились, открыв мне вид на бескрайнее желтое пятно. Чем ближе я приближался к пустыне, тем жарче становилось. Влетев на территорию песков, и вовсе стало безрадостно. Терморегуляция при этом работает, а толка от нее сгулькин хуй. Фух, скинул с себя все тряпки, кроме штанов, их оборвал по колено, получив невероятно модные шорты советского пошива. Стало немного прохладнее, но комфортом даже не пахло, разумеется. В песке вырастил лозы. Вышли они крайне тощими, ломкими, да и в целом больше похожими на траву, а не на мощные корни, которыми я крушил врагов. Питательных веществ в песке особо нет, но и этого было достаточно. За 10 минут соорудил себе соломенную крышу и полетел на поиск Архонта, наслаждаясь тенью. Судя по карте, артефакт находился в дальней части пустыни Захрым. К ночи доберусь. Флора, конечно, радовала глаз своим отсутствием, зато редкая живность была на удивление разнообразной, и насекомые от мелочевки с ноготь величиной до двухметровых богомолоподобных тварей. Пару раз видел, как под песком двигалась какая-то тварь порядочных размеров. Уж не червь ли из дюны? Когда до артефакта оставалось пару часов лета, на улице стемнело, решил немного отдохнуть, да и пожрать не мешало бы. На лагерь остановился в низине песчаного бархана. На всякий случай использовал покров, на который наложил еще и электрический заряд. Добился этим забавного эффекта, и нет, меня не колотило как припадочного. Электричество распространилось только на внешний слой брони. При этом, когда я подносил руки близко друг к другу или разводил пальцы, между ними образовывались маленькие разряды молний. Даже освещение не нужно с таким покровом. Надо подсветить. Пальцы развел, и вот уже искрит портативный фонарик. Активировал дух леса и сгенерировал себе охапку хвороста, который тут же загорелся от электрического разряда. Как я и рассчитывал, мои фокусы привлекли на огонек с десяток разномастных тварей. Распространив поле телекинеза по округе, нашел шерстяного волчару, правда, был он не больше метра в длину. Притянул его к себе. И правда, мелочь какая-то, но пасть, открывающаяся не вертикально, а горизонтально, заставила залипнуть на пару минут. Из розовой глотки ко мне потянулся довольно мерзкий язык, состоящий из десятка мелких щупалец. Похоже, насекомых ловит как жаба, да и с таким рационом отсутствующим, еще бы он был крупным. Зверь заскулил, начал вырываться. Я схватил его за горло рукой, защищенной покровом. Когти задних лап полоснули меня по груди, выбив искры. Прикольно. Мне определенно нравится новое приобретение. Снова наложил на костюм электрический разряд. Волчару затрясло от проходящего по его телу тока. Мелкая рыжая шерсть задымилась и через секунду начала гореть, источая зловоние. Фу, блин, наигрался дурак. Отрубил электричество и сжал кулак. Шейные позвонки зверя хрустнули на удивление легко. Окей, перед приемом пищи последний тест. Схватил волка другой рукой за поясницу и потянул в разные стороны. С хрустом песчаный охотник порвался пополам. Ебёна мать, а я не слабо прокачался. Редко приходится что-то руками делать, но прогресс радует. Освежевал тушу зверя, мясо подхватил телекинезом и подвесил над костром. Процесс подбрасывания дров автоматизировал. Лозы постепенно вырастали прямо в костер. Можно было регулировать пламя, ускоряя рост лоз или замедляя. Запах пошел по округе, закачаешься. Мяско нежирное, диетическое, чуть подгорело, все как я люблю. Что-то есть в слегка пригоревшем мясе. Снял покров с лица и укусил. Конечно, не свинина, но это лучший и единственный шашлык, который я ел в Новом Свете. Уминая свой ужин, я совсем забыл о том, что вокруг еще было валом живности, за что и поплатился. Мне прилетел такой удар в основание черепа, что я перелетел через костер, опалив брови, и еще пару метров скользил мордой по песку. Поднялся я уже в плохом настроении. Из темноты выступил богомол цвета хаки, а лезвия так и вовсе недвусмысленно блестели металлом. Вот пидор, если бы не покров, то он бы мне башку снес. Благословение щита еще на перезарядке. Я распространил покров на лицо и бросился в атаку. Богомол последовал моему примеру, противно заскрежетав. Лезвия рассекали воздух, каждый раз проходя невероятно близко от моей многострадальной тушки. Забавно, если скорость реакции максимально может достигать сотни, то у меня она выше 70, но я едва поспеваю за этим кузнечиком-переростком. Из темноты вывалил еще десяток точно таких же тварей. Да вашу мать, вечно вы толпой на одного лезете. Ну давай, налетайте. И они налетели. Вы когда-нибудь били по воздушному шарику? Уверен, что били. Вот сейчас я отскакивал, как этот воздушный шарик. Удар сбоку. Я лечу влево и напарываюсь на новое лезвие, которое меняет мою траекторию полета, и я уже несусь вверх. Удар сверху, и я на огромной скорости падаю вниз. Богомолы атаковали меня и на земле, и в воздухе. Огромные крылья распахивались и с жужжанием несли их в точку, где я через секунду получал сокрушительный удар и летел вниз. Да я могу прямо сейчас завалить этих сучат телекинезом. Но вышли то мы биться в рукопашную. Распространил электрический заряд по всему телу, и мое избиение стало еще более завораживающим. Удар, и я лечу. Но вместе с тем на землю падает спекшийся богомол. Удар. Натыкаюсь на лезвие третьего, пятого, восьмого, и все они просто вспыхивают, как светлячки, летящие на пламя. Остался последний, ну теперь попляшем, отрубить покров, врубить яд, но распространить только на кулаки. Ходячая бритва атакует горизонтально, ухожу под руку и бью в печень. Ой, хитиновый панцирь пробил насквозь, вытащил руку и принялся тереть ее о песок. Похоже, я изморался в переработанной еде богомола, а сам богомол уже не представлял угрозы и валялся на песке безвольной куклой. Хорошее место. Сделать укрытие из лозы я не могу, а значит и спать безопасно не получится. Можно накрыть себя полем телекинеза или покровом, но как только я прекращу их поддерживать и усну, действие их прекратится, тогда я сам стану обедом. Придется жечь костер всю ночь, наслаждаясь огромными лунами. О, а вот и новые гости пожаловали. Погнали. Глава 13. Не знаю, откуда вылезли эти твари, но их было слишком много. За пару часов я уничтожил порядка 200, а они все прибывали и прибывали. Драться в рукопашную давно надоело, потом надоело косить их телекинезом. В итоге я просто уселся на песок, прикрыв себя телекинезом, и до рассвета наблюдал, как разнообразная живность пытается меня выковырять из-под щита. В один момент подо мной начал осыпаться песок. Я вовремя поднял себя вверх телекинезом и увидел, что внизу распахнулась метровая зубастая пасть. Сука, что не так с этой пустыней? И кто ей назвал Захрым? Надо было назвать Нахрен. На кой хрен сюда вообще можно пойти по доброй воле? С первыми лучами солнца армия монстров начала рассасываться, забирая с собой трупы погибших. Ну и валите, сил уже нет смотреть на вас, а уж тем более нет желания бороться с этой ордой за трупы убитых. Добыча, конечно, моя, но опять рубиться не хотелось. С ног до головы облит зеленой слизью, щедро приправленной песком, а еще воняет как от раздавленного клопа. Непередаваемые ощущения. Едва смог затолкать в себя завтрак и полетел на поиски Архонта. Нужно быстрее все закончить и валить отсюда к хренам. Пролетел километров 10 и заметил на песке едва различимые, но многочисленные борозды от колес. Как-то многовато тут техники прошло. 20-30 машин, я достиг желанной точки на карте. А там, стояли 50 грузовиков, которые охранял десяток бойцов с тяжелых экзоскелетах, и 6 танков. Интересно, как они еще не сдохли от теплового удара, или в экзоскелеты установили кондиционеры. За линией охраны виднелся порядочный кратер. Он больше был похож на горнодобывающий карьер. Вниз по спирали уходила дорога с множеством ответвлений, уходящих куда-то в песок, как муравейник, только растущий вниз. Врубив невидимость, я обследовал грузовики. Ничего ценного не нашлось. Только 2 грузовика, забитых доверху трупами, и 1 с ранеными различной тяжести. За ранеными особо никто не ухаживал, просто залили регенерационным спреем. Что примечательно, среди трупов и раненых, больше всего было зооморфов. Но и бойцы ТЭК тоже попадались. Их тела так смешались с металлом, что было невозможно извлечь труп из экзоскелета, и его закидывали по кускам. В центре этой парковки валялись 100 коробок от сухого пайка, видимо, уже не один день тут стоят. По округе были разбросаны многочисленные трупы тварей, а также расставлены переносные турели, которые и охраняли периметр. В воздухе парили 4 дрона, сканируя местность на наличие угрозы. Эх, когда-то и я себе таких хотел. Было забавно постоять в компании 2 консервных банок, бойцов ТЭК, послушать байки, узнать что-то новое. Как будто я часть общества. Жаль, сказать ничего нельзя, чтобы себя не выдать, но и так неплохо. Оказалось, что после моего отбытия из города объявили мобилизацию, в связи с которой собрали практически всех зооморфов и отправили на убой. Хотите, чтобы ваши дети жили? В атаку. Мол, и так слишком долго их терпели, пора поработать на благо города, а конкретно на благо Гюнтера. Ну все понятно, в грузовиках согнали всех неугодных, чтобы завалить телами Архонта и добыть новый артефакт для фашика. Что ж, я узнал все, что нужно. Прикоснулся к 2 экзоскелетам и пустил разряд тока. Системы погасли, а обрубки человеческих тел, запечатанные в металле, судорожно начали озираться по сторонам. Увы, причины короткого замыкания они не увидели. Я пролетел по лагерю и обесточил всю людскую силу. Танковые экипажи пришлось просто раздавить о переборку их же техники. Когда все турели были смяты, а дроны сбиты, я методично прошелся по экзоскелетам, выковыривая из них тыковцев одного за другим. Скрежет металла, обрубок тела падает в песок, не понимая, смотрит по сторонам, чтобы получить свою порцию яда и быть растворенным невидимой силой. Лица как одно искажены в ужасе и непонимании, кто их убивает. Думаю, их больше пугала даже не сама смерть, сколько непонимание, от кого исходит опасность. С одним танком пришлось повозиться, ибо я не сказать, что тихо убил их соседей. Экипаж заперся внутри и не хотел выходить. Я постучался в дверцу люка, но мне не открыли. Что за манеры? Пришлось применить силу, много силы. Рукой вцепился в люк и потянул на себя, помогая телекинезом. Со скрежетом люк погнулся, приоткрыв небольшую щель, куда запросто могла пролезть ладонь. Едва я собрался просунуть ладонь, как из танка полыхнула плотная очередь. Херачили, будь здоров. Поди из трех автоматов разом. Подождав, немного просунул руку в щель и одновременно наложил на покров яд и электричество. Зеленый газ заполнил внутренности танка. Предсмертные вопли, прерываемые кашлем, а после гробовая тишина. Спустился в карьер и, недолго думая, нырнул в первое же ответвление. Глиняные стены хранили прохладу, даже легкий ветерок гулял внутри. А вот когда глаза обвыклись, я увидел, что весь тоннель перемазан кровью. Здесь была и красная людская, и зеленая, и фиолетовая, чего только тут не было намазано. Но трупов не было, ни одного. Наши то понятно, все наверху в грузовиках лежат, а вот почему не было ни одной твари, загадка. Пройдя на сотню метров вглубь, уткнулся в развилку. Пойдем налево. Очень скоро тоннель оборвался, и я уперся в стену. Значит, не то направление выбрал, пойдем направо. А правый тоннель меня вывел снова в карьер. Поблуждал еще полчаса по таким же бессмысленным ответвлениям. Плюнул и пошел в самый низ. В центре карьера виднелась черная дыра. Подойдя к краю, оценил размах. Диаметром отверстия было около 7 метров. Ни лестниц, ни хрена. Вниз были сброшены десятки веревок, по которым, судя по всему, и погнали зооморфов на убой. Поднял себя в воздух телекинезом и начал плавный спуск. Часть веревок были перерезаны. В некоторых местах к стенам были приколоты длинными шипами, похожими на копья зооморфы и бойцы ТЭК. Напоминали они бабочек, закрепленных иглами в альбоме коллекционера. Яма оказалась довольно-таки глубокой, около сотни метров. На дне я обнаружил еще пару десятков трупов, но ни одной твари среди них. Судя по всему, оккупантам дали неплохой бой, но оборону продолжали теснить. Когда я был в болотах вместе с крагами, я слышал, как вдали Архонт призвал на помощь местную живность. Судя по тому, что происходит тут, твари защищают своего правителя. Правда, непонятно, почему тот же лесной или древесный Архонт не получили защиту от местного населения. На дне было крайне просто выбрать направление движения. Один крупный тоннель шириной в 5 метров, перемазанный в круг запекшейся кровью. Вонища, кишки, куски тел. Отсюда убитых никто и не думал вытаскивать наружу. Через 20 минут пути я увидел разрубленное пополам тело. Сульфур, сука, а я ведь так и не попробовал твоего вина. Лицо, искаженное от ужаса, широко распахнутые глаза. Провел рукой по его лицу, опуская веки. Покойся с миром. Активировал дух леса. Из тела сульфура пробились виноградные лозы, оплетая свод тоннеля. Думаю, старик был бы рад стать виноградом, которому посвятил большую часть своей жизни. Мгновенная реинкарнация, так сказать. На пути встретил лужу с булькающей жидкостью. Даже нет сомнений, что это кислота. Стоит держаться подальше. Тоннель оказался бесконечно длинным. Я бродил по нему уже третий час. Вдруг впереди послышались выстрелы, крики. Они звучали вдалеке, но я определенно приближался к полю боя. Спустя полчаса я попал в огромный зал. Хотя залом это было трудно назвать, скорее подземный город. Вверх уходили огромные колонны в сотню метров в высоту, от которых тянулись во все стороны мосты, похожие на паутину. В колоннах виднелись черные прорези окон, из которых то и дело мелькали головы тварей, выстреливая то костяными иглами в атакующих, то кислотой. Бойцы ТЭК лихо обстреливали эти бойницы из гранатометов. А прямо на мостах шел неслабый замес. Бойцы в экзоскелетах гнали в атаку зооморфов, тыча в спины увесистыми пулеметами. И зооморфы шли на штурм. Против них рубились и ранее встреченные мной богомолы, и какие-то паукообразные твари, и какой мерзости только не было. Вот только вся эта живность была привычна к передвижению по неустойчивым мостикам, в отличие от зооморфов. Подгоняемые тыковцами зооморфы выбегали на раскачивающиеся мосты, кто не сумел поймать равновесие, летел вниз. Правда, криков таких летунов было не слышно, из-за общего шума, царящего вокруг. У самой вершины центральной колонны увидел мостик, крепящийся к платформе. На нем стоял здоровенный жук с человеческой мордой. Эта тварюга вела довольно-таки эффективную оборону. Многорукий зооморф налетел на жука, и тот наотмашь рубанул лапой, сбросив атакующего с моста. Рукастый пролетел мимо меня и устремился к земле. Мехди поймал его телекинезом и поставил на землю. «Папаша, а ты чего тут? Дома не сидится?» — сказал я, усмехнувшись, выходя из невидимости. Мехди смотрел на меня расширенными зрачками и надрывно дышал, не понимая, что происходит и почему он еще жив. «Алекс, он самый. Вас всех как штрафников погнали на пулеметы? Ладно, иди на выход, постараюсь остальных наших вытащить». Зооморф не нашел, что ответить, а только припустил на выход так, что аж пятки засверкали. А я полетел срубать мосты. Телекинезом обрубаешь мосты, зооморфы пачкой летят вниз. Так и жуки сразу теряют к ним интерес, считая их покойниками. А за пару метров до земли подхватываю мутантов и отправляю на выход. Пока я занимался чистой водой альтруизмом, заметил, как по стене ползет здоровенная херня, похожая на многоножку. Тыковцы увлеченно поливали огнем окна на противоположной стороне моста. Увы, они не заметили, как эта зверуха подползла сзади и одним мощным движением перекусила жвалами сразу двух бойцов. Обрубки тел полетели вниз, разбрасывая кровь и кишки по округе. Трое тыковцев переключили огонь на многоножку, как раз в тот момент, когда она хлестким движением ребристого тела отправила их в полет с моста. Тыковцы тут же врубили реактивные ранцы, и двое смогли спастись, а у третьего ранец заискрился и сдетонировал, оборвав жизнь владельца. Впрочем, двое выживших тоже недолго протянули. Одного пришпилило к стене паутиной, и он беспомощно завис, а второго со спины насквозь пробила шипом летучая тварь. Всего в тоннеле сражалось около 1000 человек, в тоннелях я нашел еще 5 убитыми. Вроде бы и большая численность, но обороняющихся не то, что не становилось меньше, их численность, наоборот, с каждой минутой увеличивалась. Спася очередную партию зооморфов, заметил, как жуки размером с апельсин облепили тела перекушенных пехотинцев так и впрыснув в них какую-то жидкость, начали их пожирать. Забавно, но после впрыскивания состава, тело теряло всякую плотность, и жуки жрали его как желе. И эти жуки были повсюду. Мелкие, серого цвета, хитиновый панцирь округлой формы, длинные лапки как у пауков, непропорционально смотрелись относительно тела. Зато скорость эти жучары развивали порядочную. При этом они жрали и своих, и чужих. Я спас порядка 100 зооморфов, больше на горизонте ни одного не заметил. Как говорится, отряд не заметил потери бойца. Так вперемешку с колонистами, пытающимися поднять бабла, рубились против тварей до последней капли крови. Интересно, сколько кредитов им предложили за эту авантюру. Спасать больше было некого, а на тек и наемников мне насрать, они сами сделали свой выбор. Потеряв интерес к заварухе, я решил проследить за мелкими пожирателями, которые строем в несколько 100 особей куда-то дружно двинулись. Жуки петляли в коридорах, пару раз поднимались на уровень выше, потом спускались и снова поднимались. В итоге мы достигли порядочной воронки, у которой столпились жуки. Жуки волнами подкатывали к воронке, срыгивали туда все, что ранее сожрали, и убегали обратно, как я понимаю, за новой порцией плоти. Воронка была кожистая, с обилием присосок, похожих на маленькие рты. Они активно поглощали блевотину, издавая чавкающие звуки. Ну что сказать, тут куча питательных веществ. Посмотрим, куда ведет эта хреновина. Активировал дух леса, который тут же присосался к воронке, отбирая у нее питательные вещества. Жадничать я не стал и вырастил всего одну лозу, которая начала виться вокруг этой странной конструкции, отслеживая, куда она уходит. Оказалось, что нужно спуститься на 100 метров вниз и немного вправо. Петляя по коридорам чуть, не врезался в толпу богомолов, бегущих на бойню. Пожелал ребятам удачи, а сам двинулся дальше. Минут через 10 я нашел то, что искал. Огромный зал, я бы даже сказал инкубатор. Причем инкубатор был мандец каких масштабов. Из потолка шли кожаные трубки и втыкались в тело здорового уродливого синюшного слизняка, который висел в воздухе на нитях паутины. Слизняк издавал не самые приятные звуки, а вонял и того хуже. У этой гадости была пара рук, которыми он перемещался от одной нити паутины к другой. Ненадолго зависал над землей, чвяк, и на пол падало 2-метровое яйцо. Смещался в другую сторону, чвяк, еще одно яйцо. Примечательно, что кожаные трубки, идущие от его спины, сокращались, как будто притягивали питательные вещества для произведения потомства. Когда слизняк произвел 5-е яйцо, первое уже успело вылупиться. Зрелище завораживало своей омерзительностью. Вот об этом говорили европейцы: безотходное производство в чистом виде. Трупы перерабатываются в новую жизнь, ничего не проходит бесследно. Забавно, что из совершенно одинаковых яиц вырывались на белый свет совершенно разные твари. Где-то богомол, где-то сороконожка, летучие твари, пауки. И они не неслись, сломя голову, в бой. Парадокс, но они ждали, пока наберется отряд нужной численности, и только тогда выдвигались в сторону побоища. Вот эта блевотина и есть архонт, взлетел под самый потолок и обрезал паутину, за которую держался слизень. С грохотом он рухнул вниз, низко запищав. Сука, перепонки сейчас лопнут. Дух лиса, разрывая кокон, сгенерировал сотни корней, которые через глазницы проникли внутрь слизня и разорвали его на части. Хмм, не думал, что будет так легко. Лозами возвел вокруг слизняка купол и принялся его растворять с помощью яда. Когда половина громадной туши истлела, сверху постучали. Корневой купол пробили костяные пруты и потянули в разные стороны. Лозы с хрустом разошлись, показав мне жуткую морду твари. Эта херовина была в высоту под 4 метра. Морда похожа на чужого, глаза расположены вокруг рта. Шипастые, загнутые как крюки лапы, и 4 кнутообразных щупальца, торчащих из спины. На каждое щупальце заканчивалось острым лезвием, с которого сочился яд. Ну и страхоебище, протянул я, распространяя покров на все тело и отгораживаясь от этого чучела куполом телекинеза. Хреновина зыркнула на меня, удивительно, что она меня увидела, ведь я до сих пор не снял невидимости. А через мгновение стало еще удивительнее. Тварь, сказал отец, вау. Стопы, я спал, конечно, со всякими страшилами, бывало, но такого пиздеца, как ты, от меня не могло получиться. Требую провести ДНК-экспертизу для определения отцовства. Шутка определенно не разрядила обстановку. Неуловимым движением, это чудо так рубануло меня щупальцем, что слетело поле телекинеза, прошибло заодно и покров. Как пушечное ядро я влетел в стену, покрытую слизью, с гыканием выдохнув весь остававшийся в легких воздух. Тварь склонилась над трупом слизня. Поддев его тело острыми крюками, тварь подняла разгалающиеся останки и положила их сверху на подбежавший отряд богомолов. Отца еще можно спасти. Отнесите к королеве, живо. Глава 14. Сплюнул на пол красным. Ну сука, сейчас я и тебя, и всех твоих тараканов тапком прихлопну. Готовься. С трудом извлек себя из дыры, которую я проделал в стене. Глубоко вдохнуть могу, ребра не сломаны, жаль, нет времени статус глянуть. Дух лиса, лозы, пожирая всю гниль вокруг, могли плодиться с феноменальной скоростью. Это вам не лес, там я мог вытворять чудеса, но здесь первоклассные органические удобрения. Хрен вы меня остановите, букашки. Сотни лоз со стен, потолка, пола устремились к говорливому таракану. На спине букашки раскрылся панцирь, и из него показались 4 белесых крыла. Жужжание заполнило комнату за секунду, и началась погоня. Жук маневрировал по комнате, уворачиваясь от лоз. При каждом уклоне он срезал десятки корней, тянущихся к нему, то это не играло особой роли. Корней были сотни. На удивление, это никоим образом не упрощало задачу в поимке букашки. Эта пакость носилась туда-сюда, пару раз опасно подлетала ко мне, за малым бы и снова полосанула. Окей, немного упростим задачу. Схватил жужелицу телекинезом. Я не знаю, что за сила у этой мрази, но это ее практически не замедлило. Ощутив воздействие на себе телекинезом, таракан-переросток издал вибрирующий писк. Вопль эхом разошился по пещере, и я наконец поймал мразоту. Пока эта херовина верещала, я наложил на корни электрический разряд. Таракан решил еще немного проредить мои грядки и срубил по привычке лозы. Вот только в этот раз лозы укусили его с силой в 1000 долбанных вольт. Таракан замедлился на секунду, и я хлестанул его сверху лозой. Упав с высоты, таракан тут же поднялся, но утонул под нескончаемым потоком лоз. «Пиздец тебе, падла!» Подумал я так. Конечно, зря. В инкубатор влетели сотни 3 разномастных букашек. И нет, они не набросились на меня, они начали методично срезать лозы. Я убил с десяток тварей, а остальные успели за это время срубить все, что я с таким трудом вырастил. Попробовал сгенерировать новые лозы, но безуспешно, их мгновенно срезали. Оказия, лишился любимой игрушки. Обидно, конечно, но не смертельно. Есть еще пара тузов в рукавах. Призванные жуки просто ждали, облепив комнату со всех сторон. А их таракан-предводитель, мне кажется, сейчас крайне доволен собой. Я схватил телекинезом жука со стены и запустил им в противника. Страшила, ни секунды не сомневаясь, разрубила бедолагу на лету. Зеленая слизь окропила ее антрацитовый панцирь, а паучки в ту же секунду бросились перерабатывать павшего собрата. Стрекача, Тварь бросилась на меня, и теперь настала моя пора удирать. Щупальца со свистом рассекали воздух, оставляя на стенах фиолетовые разводы от яда. Ухватил одно телекинезом и дернул на себя. Щупальце хрустнуло, как сустав, вышедший из пазухи, но не оторвалось. Рубанул тварину по башке телекинезом, сосредоточившись на одной точке. И все, чего я добился, так это того, что таракан упал на пол, задавив пару работяг. Впрочем, их место тут же заняли другие. Рабы беспрекословно выполняли приказы, и похоже, что разума у них не было. Инстинктом самосохранения их явно обделили, а оставили только желание подчиняться, несмотря ни на что. Ладно, попробуем вернуть преимущество. Ударил телекинезом по стене, придушив сразу 5 насекомых, и пока на их место летели новые, я вызвал лозы. На лозы наложил тут же покров и электроток. Черные кнуты полетели хлесткими движениями сбивать букашек со стен. Хитиновые панцири летели во все стороны. Оборванные крылья, усики, лапки разлетались разноцветным фейерверком. Мои лозы снова захватывали пространство. Обычные жуки уже не могли их срубить. Зато предводитель насекомышей до сих пор запросто рубил их направо и налево. Ладно, меня это достало. Пока от меня отстали, я сконцентрировался на создании новых лоз на земле, а их заставил генерировать яд и электричество одновременно. Зеленый дым начал распространяться по комнате. Жукикова накрывало зеленое облако, тут же падали замертво. Увидев мою довольную морду, букашка кинулась ко мне и пролетела как раз через облако яда. Ну же, в сторону. Эх, не успел. На всем ходу огромная тварь врезалась в меня, прошив меня насквозь своими щупальцами. Я завис в воздухе распятый. Щупальца пробили плечи, грудь, бедро. Подняв меня перед собой, тварь застрекотала: «Ничтожество! Вашему виду никогда не справиться с роем. Великая мать вас всех уничтожит». В правом верхнем углу спамило сообщение: «Вы отравлены нервно-паралитическим ядом. Яд обезврежен». «А ты чего такая разговорчивая? Человечину любишь на завтрак?» Усмехнулся я, выплюнув сгусток крови. Увы, до нее он не долетел, а повис у меня на подбородке. «Вы лишь скот, за то, что ты напал на отца, ты так быстро не умрешь. Я впрысну в тебя яйца, и ты будешь чувствовать, как мои дети пожирают тебя изнутри», — прошипела, брызжа слюной, тварь. «Ау, не самая приятная перспективка. Ты, конечно, та еще жуть, но может, я в тебя впрысну? Как тебе предложение?» Я расхохотался, и новое щупальце воткнулось мне в ногу. «Ладно, ладно, стой. Подскажи, а у тебя так и должна сочиться кровь из пасти, или ты губу прикусила от мысли о ночи со мной?» Тварь покачнулась и разразилась шипящим кашлем. С каждым спазмом она выхаркивала огромные сгустки, предполагаю, они были ее внутренними органами. Отшатнувшись назад, тварь рухнула на спину, а я сверху на нее. «Ну вот мы и на брачном ложе. Отставить шуточки. Вон уже букашки надвигаются». Выдернул щупальца из своего тела и снова начал генерировать облака яда. Твари бездумно шли за моей головой, а я тупо стоял в зеленом облаке и с удовольствием наблюдал, как они падают к моим ногам. «Да склонитесь предо мной, презренные. Надеюсь, зооморфы уже на поверхности, ибо я собираюсь тут устроить долбанную газовую камеру. Готовьтесь, жучары». На ноге сработал инъектор и вкатал мне дозу криспа. Вены тут же вздулись, и меня бросило в жар от нарастающей силы. Дух леса. Помещение за какую-то минуту затопило корнями, вьющимися вокруг друг друга и бесконечно генерирующими яд и электричество. Клубы дыма так быстро начали генерироваться, что за зеленым маревом не было видно вообще ничего. Ахаха, Алекс Краснов, гроза всего живого. Сдохните, букашки, сдохните, тек. Воздуха оставалось все меньше, и у меня начала кружиться голова. Пора выбираться отсюда. Растолкал лозы в разные стороны и прошел инкубатор насквозь. Впереди была странная комната, запечатанная как пчелиные соты. Ковырнул ногтем стену. И правда, воск. Разбежался и плечом проломил искусственный барьер. Влетел внутрь и сделал эффектный перекат. А внутри картина была похлеще, чем снаружи. Сотни привязанных к стенам женщин. Ноги широко разведены, животы набухли, как будто вот-вот лопнут. В вены вливается какая-то красная жижа по органическим трубкам. Я запечатал лозами дыру, чтобы ядовитый газ не проник внутрь и не потравил всех баб. Охереть! Это что, человеческая ферма? При этом лица у женщин блаженные, как будто они на седьмом небе от счастья. К одной из дамочек правее меня подполз жук. Из пасти вылез длинный щуп с лезвием на конце. Он сделал надрез на животе и лапками вытянул ребенка. Перерезал пуповину, блеванул на рану зеленой слизью, и та начала затягиваться. после поднес ребенка к отверстию правее роженицы и сбросил его туда. Это был какой-то слишком жесткий сюр. Но и это было не все. После того, как рана у женщины затянулась, из пола вылезла щупальца и полезла ей промеж ног. С чавкающим звуком впрыснула внутрь что-то и снова исчезла в полу. У пленницы по ногам заструились белые полосы, похоже, ее только что снова оплодотворили. При этом она застонала и забилась в судорогах, после чего обмякла, как будто только что испытала оргазм. Шутки про жукофилию больше не казались мне забавными, хотя рожденный ребенок определенно был человеческим. Какого хера тут происходит? И почему на меня никто из ГХМ жужжащего персонала не обращает никакого внимания? Выдернул распятую бабу из репродуктивной стены. Лежит, лыбится, блаженная ей-богу. Влепил пощечину. Ноль эмоций. Вроде смотрит на меня, но разум где-то в других мирах витает. Хрен с тобой, заберу на обратном пути. Я пошел дальше по коридору, за спиной послышался шелест. Обернулся, а там уже два жука подхватили роженицу и вернули ее на место, прилепив руки какой-то клейкой массой. Вот уроды, шмяк. Два жука с помощью телекинеза превратились в лужу зеленой жижи. Кстати, я убил уже сотни жуков, но пока не видел ни одной сферы. Какого хрена? В дальней части коридора метались жуки, выстраиваясь в боевое построение. Грозные противники, мать их. Сейчас как сделаю из лос мухобойку и прихлопну вас разом, суки. Пока я шел, жуки начали запечатывать проход, а в коридор ко мне выкатился ранее виденный мною на мосту бронированный жук. Летать, судя по всему, он не может, панцирь монолитный. Да если бы мог, толку, тут потолок всего 4 метра в высоту. Громадина свернулась в клубок и, оттолкнувшись лапами на огромной скорости, покатилась в моем направлении. Не знаю, на что он рассчитывал. Я отлетел в сторону, и многотонная туша пролетела мимо. Эх, а я совсем забыл про роженец. Ну вот, теперь их на пару десятков меньше. Некрасиво получилось, да. Жук поднялся на лапки, чтобы развернуться в мою сторону и продолжить свое головокружительное представление. Правда, покатиться снова не успел. Лозы оплели его лапы и потянули в разные стороны. Эта херовина весила тонн 5 и сопротивлялась очень отважно, но удар током помог расслабить мышцы. Жук распластался на пол, усилясь встать. Я подошел к нему и, глядя в ворох черных глаз, постучал по черепу. Тук-тук, есть кто живой? Ты тоже говорить умеешь или такой же кретин, как и богомолы? Такое ничтожество, как ты, никогда не победит королеву. Ша-ша-ша. В лицо мне полетела струя яда. Спасибо, блять. Очень приятно. Спрошу один раз, не ответишь, лапки вырву. Это что за херня? Я обвел рукой человеческую ферму. Жук демонстративно отвернул морду и ничего не сказал. Врагу не сдается наш гордый Буках. Пощады никто не желает. Ну и отлично. Помог лозам телекинезом, и лапки жука с чавкающим звуком отделились от тела, а он даже не пикнул. Молчишь? Ну молчи. А знаешь, после нашего с тобой знакомства, я понял, что ты очень полезный индивид. Ты про боулинг слышал? Лозами оплел жука, заставив силой свернуться в клубок, которым он только что пытался меня раздавить. После телекинезом и силой рук заставил его катиться к проходу, который спешно забаррикадировали жуки. «Страйк!» — радостно выкрикнул я, когда многотонная туша влетела в баррикаду, раскидывая камни и жуков в разные стороны. Внутри было реанимационное отделение. По крайней мере, я так его окрестил. Там лежала третья часть от слизняка, откладывавшего яйца, и прямо сейчас его накачивали какой-то жижей токсично-желтого цвета. Он сокращался и переливался волной. Персонал реанимационного отделения тут же кинулся на защиту пациента, но, увы, ничего не смог противопоставить моему телекинезу. Шмяк, шмяк, шмяк, и в палате остался только я и больной. Без особых эмоций я решил добить страдальца. Подошел к нему, врубил генерацию яда, чтобы капнуть его прямо уродливый глаз со звездообразным зрачком. Капнуть яда я не успел, так как моя голова взорвалась от боли. Сука, такое ощущение, как будто горячую кочергу в черепную коробку запихнули. Больно то как. В правом верхнем углу появилась надпись: благодаря артефакту вечное сияние чистого разума ментальное вторжение было отражено. Нихера себе ты фокусы показываешь. Пизда тебе, бык-осеменитель. Глаз твари уставился на меня, зубастый рот зашевелился. Стой, не делай этого. Да с хера ли, и ты вообще кто? Возмутился я. Я мать, королева Улья. Подчиненные меня зовут Башхалим. Ты говоришь, используя этот недоинкубатор как передатчик? Удивился я, так как эту херовину ранее назвали отцом, но точно не матерью. Я передаю свои мысли через него, ты все правильно понял. «Короче, где ты есть бешамель?» — спросил я, теряя терпение. «Башхалим». «Да я так и сказал, бешамель, в честь соуса тебя назвали. Вопросов не имею, каждый дрочит так, как хочет. Прекратите убивать моих детей и уходите. Мы хотим просто мирно жить». «Нихера себе мирно. Да вы насильно удерживаете кучу женщин, насилуете их 24/7, и что потом делаете с детьми, я стесняюсь спросить. Что-то мне подсказывает, что в пищу употребляете, не так ли? Они здесь счастливы. В вашем улье их бы насиловали и избивали, а здесь они проживают каждую свою секунду в наслаждении. Накачать наркотой против их воли – это наслаждение. Странная логика. Что с детьми? Они мертворожденные. Нам нужна только плоть, чтобы улей мог эволюционировать. Ваш вид очень медленно размножается, поэтому у нас так много приглашенных. Забирай своих людей и уходи. Приглашенных, значит? Ну тогда у меня есть встречное предложение. Я убью тебя и уничтожу каждую поганую муху, которая здесь находится. Мне всего-то нужно продолжить генерировать ядовитый газ. Но я могу этого не делать, если... Ваш вид невероятно жаден. Говори, чего ты хочешь? Отдай мне артефакт и отпусти всех пленниц. Я этого не сделаю. Артефакт принадлежит улью. Я тебя понял. Из-под моей руки разлилось зеленое свечение, и где-то в глубине инкубатора лозы продолжили производство ядовитых испарений. Стой! Прекрати это! С какой стати? Дай что-то ценное взамен. Я дарую жизнь тебе и твоим людям. Пфффф. Это не мои люди, можешь перебить всех до единого, мне плевать. Даже не так, я буду рад сам их всех перебить. Как видишь, яды я произвожу достаточно, чтобы никто из них не смог выжить. Дай что-то ценное. Я не могу отдать артефакт. Можешь, еще как можешь и отдашь. А если не отдашь, то все твои дети подохнут, потом я приду и убью тебя, если раньше не сдохнешь от яда. Артефакт так и так будет моим, вопрос только в том, будет ли твой улей жить. Бешамель замолчала. Ну и ладно, не хочешь как хочешь, второй раз предлагать не стану. Новые лозы затопили тоннели, выделяя газ. Смотря на папашу, можно было увидеть каждую смерть его выводка. Каждый раз, когда кто-то погибал, папаню передергивало. Видимо, по нейронной связи он чувствовал каждое свое дитя, так же как я чувствую стаю крагов. Отлично, процесс идет. Бешамель, еще час и в живых не останется никого. Тик-так, тик-так, время капает. Пора уже осознать, что у вас нет защиты от моего яда, все кончено. Я вложил в голос всю участливость, на какую был способен по отношению к жукам, пытавшимся меня неоднократно прикончить. Я согласна, с печалью в голосе проговорила королева. Хорошая девочка, куда идти за моим артефактом? Я покажу. Странное ощущение. Королева коснулась моего разума очень мягко, не как в первый раз. Сейчас это не было вторжением, а скорее просьбой. Нейронную связь разрешаю, и в голове появляется четкий план улья. Теперь я знаю каждый закоулок, назначение каждого из тоннелей. Это было удивительно. Оказалось, что у этой дамочки было еще 3 инкубатора помимо того, что я разрушил. Согласилась отдать артефакт, потому что газ добрался бы и до тех папаш, да насрать в принципе. Сегодня я прокачал дипломатию до недосягаемого уровня, сам министр иностранных дел позавидовал бы моему имбовому скиллу. Петляя по коридорам, я вышел к тронному залу, если так можно сказать. В центре помещения стояла королева Бешамель, огромная 20-метровая саранча, 2 серпа, 2 пары дополнительных рук, 6 шипастых ног и внушительного размера зубастая пасть. Королева была не одна, по обе стороны от нее стояли 3 десятка тварей, как 2 капли воды, похожие на ту паскуду, что продырявила меня своими щупальцами. И где мой приз? Глава 15. Встретила меня гробовая тишина. Ни оваций, ни бархатной подушечки с лежащим на ней артефактом. Так и где? За спиной послышался шелест. Ну конечно, дверь запечатала опустившаяся вниз плита. Как я понимаю, переговоров не будет? Спросил я, задрав бровь. Эхо гулом разнеслось по сводчатому залу, покрытому слизью. Вашему виду нельзя доверять, у вас нет чести. Выплюнула с нескрываемой ненавистью королева. Зато у нашего вида есть фумитокс. Сейчас я твой выводок немного протравлю. Меня скрыл купол из лос, уже генерирующих ядовитый туман. Все, молитесь своим богам, инсектоиды. Прошло 5 минут. По идее, все уже сдохли. Убираю купол и вижу, как вокруг моих лос из земли вылезли какие-то твари, с виду напоминающие морских червей. И весь зеленый туман перетекал в них. Нихера себе. Пока я избивал шар для боулинга, вы тут мобильные фильтры воздуха притащили? Пора заканчивать этот фарс. Убейте его, надменно холодным тоном произнесла она. Ничего, паскуда, я тебя еще заставлю пожалеть о твоем решении. Рой тараканов взмыл в воздух, а я уже врубил невидимость и рванул правее. Не получится отравить газом, ну так я могу и внутримышечную инъекцию сделать. Тараканы уже рубили мои лозы своими серпами. Чтобы им было повеселее, я наложил на корни покров, яд электричества, а после вырастил на каждой лозе шипы. Жалкое мгновение, и в стае тараканов уже на 3 особи меньше. Шипы пробили их панцири, впрыснув яд. Более расторопные успели отлететь, а потом на помощь своим деткам пришла королева. Эта падла зубастая стала вопить в ультразвуковом диапазоне, так что аж по позвоночнику мурашки побежали. Эхолокацию врубила, ну да пофиг, у деток твоих то она вряд ли есть. У них и правда не было этого скилла, зато через ментальную связь мамаша им отдавала невероятно точные указания. Вжух, серп пролетает над головой, ша-ша-ша, со свистом пролетает, едва не задевая меня ядовитое жало. А еще королева решила поучаствовать в массовом избиении. Из пасти выстреливает костяными шипами, как из автомата. Уклон, рывок, влево, вниз, сука, да как тут атакуешь? На секунду отвлечешься и пиздец. Точно. Начал смещаться так, чтобы жуки выстроились в линию, прикрыв меня от стрельбы мамаши. Именно ее атаки доставляли больше всего неудобств, ибо она видела меня, а остальные только били по переданным координатам. Как только стрельба прекратилась, я призвал лозы. На них помимо покрова, шипов, яда, электричества, накинул еще и невидимость. После чего игра пошла совсем по другим правилам. Жужелицы потеряли половину атакующих всего за десяток секунд. Оставшаяся часть рванула в рассыпную, довольно ловко уворачиваясь от моих лоз. Бешамель, а ты вовремя на защите сосредоточилась. Только что ты планируешь делать с этим? Вокруг шеи королевы обернулась лоза, образовав шипованный ошейник, с которого капал яд, стекая по хитиновому парцирю. Я сдаюсь, забирай артефакты и уходи. Золотое свечение озарило тронный зал, и королева швырнула мне монету. Поймал ее в полете телекинезом, сразу же перенаправив добычу в рюкзак. Премного благодарен, но знаешь что, за то, что ты пыталась меня прикончить, я получу еще 2 бонуса. Компенсация, так сказать. Первый, ни ты, ни твой выводок никогда не покинете пустыню, сунетесь за ее пределы, и я вернусь. Второе, я хочу 3 уникальные сферы. Вот такие, извлек сияющую фиолетовую сферу из тела убитой дочери королевы. Я принимаю первое условие, но второе я не могу выполнить. У нас нет запаса сфер. Если ты разрешишь нам покинуть пустыню, я направлю воинов, и мы добудем тебе нужное количество. Смиренно проговорила королева, понурив голову. Как это нет? Я считаю, что в твоей королевской тридцатке определенно найдется жалкие 3 сферы. Ты предлагаешь мне убить моих детей, либо ты убьешь столько, сколько потребуется, чтобы найти нужные мне сферы, либо я убью вас всех, а так глядишь и выживет парочка твоих жучков. Не смог сдержать хищную ухмылку, можешь приступать, у тебя полчаса, и я буду благороден, вскрой тела убитых, может там найдется пара сфер, тогда не придется убивать еще живых. Ты жесток, как и все люди. Это не жестокость, это урок. Я хочу, чтобы ты понимала и запомнила навсегда. Предательство будет безжалостно караться. Начинай. Рявкнул я, эхо разнесло мои слова по залу, заставив вздрогнуть королеву. Королева направила своих детей потрошить останки сожженных кислотой родственников. Не, не, не. Сама, собственными руками. Прорычав, королева спустилась с пьедестала и пошла вниз. Склонилась над первым трупом. С истошным воплем она вонзила серпы в грудь убитого и разодрала его на части. Ищи тщательнее, сферу не всегда просто найти, дал я дружеский совет. Зыркнув на меня, королева отвернулась и с яростью начала рубить тело. Найдя сферу, протянула ее мне. Эх, бишбармак, к сожалению для тебя это редкая сфера, а мне нужны уникальные. Они ярко светятся. Продолжай поиски. Королева переходила от тела к телу, вскрывала их, выбрасывала редкую сферу и шла дальше. На 10-м трупе ей повезло. Она нашла 1 уникальную. По уродливой морде было не видно, но она искренне горевала, что отражалось в ее голосе. У меня уже 2 уникальных сферы. Осталась последняя. Внезапно трупы закончились. Королева повернулась ко мне и жалобно заговорила. Я клянусь тебе, все, прекращай жужжать. Либо я получу еще 1 уникальную сферу, либо все сдохнут, и я получу все сферы, какие найду. Выбор без выбора, Да-да, нет-нет, решай, у меня время тикает в 10 раз быстрее, чем я себе могу позволить. Иллюстрируя сказанное, я постучал по предплечью, где когда-то носил часы. Истошно завопив, королева отсекла голову первому существу. Увы, редкая сфера. Второй. И тут не повезло. Теперь мы знаем, кто был нелюбимым ребенком в семье. Третий. Четвертый. Посыпались проклятия в мой адрес. Шестой. Бинго. Умница. Теперь я не сомневаюсь в твоей лояльности. Замечу, что ошейник на тебе останется. Нарушишь договор, сдохнешь. Если сдохнешь, я узнаю об этом и приду на зачистку улья. Тебе ясно? Да. Да. Кто? Да. Патриарх. Я рассчитывал услышать, да господин, но стать патриархом, пожалуй, еще более статусно. Патриарх великого улья пустыни Захрым. Мощно. Ах да, вы, я обвел рукой детей королевы, не вздумайте пришить мать и занять ее трон. Как я и сказал, если договор будет нарушен, вы все сдохнете. На этом месте я сделал многозначительную паузу и обвел тараканов взглядом. Ну и славненько, раз мы решили все вопросы, выпускай женщин, и я пошел. Патриарх, я могу всех отпустить прямо сейчас, но они не выживут. Замялась королева. В каком смысле? Возмущению в моем тоне не было предела. Дело в том, что мы годами накачивали их тела своего рода гормонами, без них они, увы, не жизнеспособны. Хитрый жучок, баб я вам не оставлю, даже не проси, чтобы вы и дальше использовали их как инкубатор для эволюции своей расы, вот уж хренушки. Хорош дурить, отпускай, будет сделано. Конечно будет, куда вы денетесь, и не выключай ментальную связь, хочу иметь возможность потрещать с тобой в любой момент. Оставив королеву, я отправился забирать с собой рожениц. Жуки-хирурги извлекали из их тел мертворожденных и зашивали, заливая регенерационной слизью. Таракан, куда побежал, приведи ее в себя, давай шустрее, не маши мне тут усиками. Букашка, семеня тонкими ногами, подбежала к лежащей на полу даме и воткнула в ногу прозрачный хоботок. Женщина пришла в себя, и тут случилось то, чего я никак не ожидал. Вех вот этих, мой принц, ты спас меня, не было даже близко, а была истерика. Ну ладно, это я могу понять, натерпеться такой жути, а теперь очнуться посреди инкубатора. Но когда она вырвала себе глаза, это уже было странно. Завопив, дамочка вскочила и побежала. 20-метровый забег окончился ударом головой о стену и падением. Удивительно, что мышцы у нее не атрофировались, плен то был длительным. Поднявшись, она начала биться головой о ближайшую стену. Билась до тех пор, пока что-то не хрустнуло. Обмякшее тело свалилось на пол, а я смотрел на это безумие как завороженный. Что это было? Последствия отказа от наркотическо-гормональной терапии? Проверил пульс. Мертва. Когда отстегнули следующую, я подождал, пока она придет в себя, и хоботками тыкать в нее уже никому не позволил. Но результат не изменился. Суицидальное безумие. И что делать? Оставить их в улье кайфовать до скончания времен? Трудный выбор. Но кто-то должен его сделать. Дух леса. Над головой женщин вырос корень. По нему скатилась маленькая зеленая капля. Яд упал на головы практически синхронно. Женщины растаяли, даже не придя в себя. Можно сказать, ушли безболезненно. На всякий случай обследовал все закоулки улья, в поиске подобных ферм. Нашел только одного мужика с блаженным видом. К его стоячему прибору была подключена щупальца, которая безостановочно наяривала. Теперь понятно, где они репродуктивный материал брали. Его также угостил ядом. Пролетая мимо колонн, где когда-то шел бой, наткнулся на горы трупов нападавших. Яд достал всех. Вперемешку с людьми лежали и инсектоиды, которых постепенно растаскивали рабочие, для переработки. Бессмысленное побоище. Сколько тут погибло? 1500 человек и 1005 насекомых. Хотя для насекомых потеря невелика, через неделю численность восстановит, причем без потери качества. Рабочие и воины не обладали разумом. Это удел только аристократии, которую сегодня порядком проредили. Вылетев на свежий воздух, вдохнул полной грудью. Горячий поток воздуха опалил легкие. Фу, жарища. В улье было даже немного уютнее. На улице меня ждали только трупы и пара оставленных грузовиков. На остальных зооморфы укатили обратно. На полпути к великому лесу догнал беглых зооморфов. «Папаша, подбросишь?» Постучал я по крыше, летя параллельно с водительской дверью. Мехди с перепугу дернул руля и чуть не влетел в соседний грузовик. Открыл пассажирскую дверь, вытащил телекинезом на ходу попутчика и перетащил его в кузов. Визжал он, конечно, нещадно. Когда место освободилось, Я влез на пассажирское сиденье и продолжил диалог с Мехди. «Алекс, мы тебе жизнью обязаны. Уже не первый раз. Храни тебя Аллах. Следующего сына в твою честь назову», – тараторил Мехди, то и дело переводя взгляд с меня на дорогу. «А какие планы на жизнь?» Зашел я издалека. «В смысле?» – удивился моему вопросу Мехди. «Вернусь домой». «Вернешься домой и объяснишь тыковцам, как так вышло, что все их бойцы погибли, а кучка мутантов выжила. План надежный, как швейцарские часы. Думаю, в лучшем из случаев вас снарядят в новую экспедицию. Я об этом не подумал». «Не парься, я о этом уже подумал. Будете жить в улье», — сказал я, лыбясь как псих. «Алекс, я тебя, конечно, уважаю, но порой ты ведешь себя как полоумный. Ты нас только что спас из того ада, а сейчас хочешь вернуть обратно?» — спросил Мехди. При этом он так занервничал, что аж глаз задергался. «Успокойся, мой многорукий друг. Мы устроим свой улей с охеренной архитектурой и максимальным комфортом. Когда мы добрались к землянке, я попросил всех выгрузиться и спуститься в псарню. Им предстояло там пожить пару дней. Ароматы там не самые лучшие, но зато безопасно. Сам же полетел в сторону города. Когда до города оставалось 2-3 метра, меня встретили пулеметными очередями десятки турелей. Вот это теплый прием, ничего не скажешь. Покорителя улья встретили не красной дорожкой, а огненными дорожками очередей. Зато протестировал покров. Наложил поверх него телекинез, объединив 2 навыка. Физическая броня и ментальная. Модифицированный покров отработал на ура. Пули отскакивали с дребезгом, разлетаясь по округе. Было крайне забавно. Я так постоял пару минут, пока весь боезапас турели не был израсходован. А после врубил невидимость и улетел ко входу в тоннель, который я ранее копал к поселению зооморфов. Прогулялся не спеша под землей. Когда я оказался прямиком под поселением, дал команду лозам расширить тоннель на всю протяженность поселения, при этом укрепив своды. Пришлось подождать 30 минут, пока все приготовления будут закончены, а далее приказал лозам хватать всех, кого найдут на поверхности, и тащить под землю. На секунду древесный потолок раскрывался, через него в темноту свешивалась лоза с верещащим зооморфом, и потолок закрывался, как будто ничего и не было. За 30 минут я притащил вниз все поселение, а вместе с этим еще и 10 солдатов ТЭК из охранения. Солдат пришлось пустить в расход. «Граждане, спокойно, это я, Алекс. Государство выделило субсидии на улучшение ваших жилищных условий, поэтому я вас переселяю. Прошу следовать за мной», — я кричал в темноте, привлекая внимание паникующих женщин, детей и стариков. «Да, не очень хорошо вышло, да и убивать тыковцев на их глазах не стоило. Ладно, есть что есть». Пока мы неспешно плелись по тоннелю, я возвел по обе стороны обочины небольшой садик. Можно было полакомиться фруктами, что все и делали, заедая стресс. Вопросов особо не задавали. Через 2 суток мы добрались к землянке. Крик, плач, слезы радости и горя. Все это затопило тоннели псарни. Дети кидались отцам на шею, жены, не нашедшие своих мужей, утопали в слезах. Когда все эмоции были выплеснуты наружу, наступила гробовая тишина. «Граждане, минутку внимания. Короче, я вас переселяю в одностороннем порядке, так как в городе для вас более небезопасно. Суицидальные возражения принимаются, но слушать я их не буду. Не нравится? Валите обратно. Те, кто хочет жить, идемте за мной». Я развернулся и потопал к выходу. За спиной послышалось шарканье ног. 100 зооморфов следовали за мной.